Глава 174. Мы продолжали спускаться все глубже в недра логова. Туннели становились все более широкими, а стены гладкими от постоянного трения хитиновых панцирей червей. Зловонный воздух был насыщен феромонами и затхлостью подземелья. Колчак шел впереди, принюхиваясь и настороженно оглядываясь. Аза следовала за мной. Ее шаги были бесшумны. Да и вообще она вела себя настороженно, чем радовала меня. «Как думаешь, далеко еще?» – тихо спросила она, сжимая карабин. Ее голос отразился эхом от стен. «Скоро!» – так же тихо ответил я. «Примерно на этом месте я и прыгун потеряли связь. Но он все еще там, внизу. Я чувствую его. Думаю, мы у цели». Приятно оказаться правым. Мой маленький разведчик вышел на связь буквально после того, как мы спустились на ярус ниже. Выходило, что Ух добрался почти до главной пещеры, где обосновалась главная особь колонии, и скрывался в одной из узких расселин, наполняя мой разум образами. Он обнаружил и мага-матери этого логова. Кем еще, кроме нее, могла быть эта живая гора плоти, я даже не представлял. Но попрыгун там засек не только ее биологическую отметку. Рядом с главной особью логова находилось еще три существа, которых Ух определил как живых. Это напрягало. В прошлый раз я не очень-то разбирался, а просто заложил всю, какую нашел взрывчатку с помощью робота-беспилотника, и был таков. Сейчас у меня нет взрывчатки. Хотя... У меня была одна термобарическая смарт-граната, предназначенная для боя в стесненных условиях отсеков космических кораблей и станций. Должна долбануть так, что мало не покажется никому. Ей даже кислород был не нужен. Гадалки не ходи, а вокруг и мага-матери собрались самые боеспособные особи. Увы, органов восприятия моего маленького разведчика не хватало, чтобы понять, кто там рядом с ней. Не сомневаться можно было только в одном. Это не какие-нибудь слабые твари. «Почему ты остановился? Все нормально?» – настороженным шепотом спросила моя спутница. «У нас проблемы», – сообщил я Азе. «И мага-матерь там не одна. Ее охраняют три особи». Она кивнула. Ее лицо осталось бесстрастным. «Думаешь, прямой бой нам не по силам?» – спросила она. Я задумался, перебирая варианты. Время поджимало. Нельзя было дать матери шанс сбежать, призвать или нарожать подкрепление. «У меня есть идея», – произнес я задумчиво. «Слушай внимательно». Через 5 минут одинокий маблан на всей скорости забежал в зал, где сидела главная особь логова. Подбежав на несколько метров к ощетинившимся боевым особям, он открыл пасть, грозно рыкнул и... исчез. Почему колчак исчез? Потому что в тишине пещеры, кроме его рыка, раздался еще один звук. Словно что-то упало на скальный пол. Что-то металлическое. Да, беспилотника у меня не имелось, но были руны существа. Маблан сыграл роль доставщика гранаты непосредственно к неприятелям. Колдуя с детонатором, я прикинул время, необходимое для того, чтобы мой зверь добежал до нужного места и бросил ее. Самого колчака я отозвал. Зачем терять такого полезного помощника? Перед тем, как исчезнуть, Маблан передал картинку не такого уж огромного зала, где находилась и мага-матерь. Ее массивное тело пульсировало. Трое мага-солдат стояли на страже. Элитные охранники, содержащие звездную кровь. Последнее, что я заметил, фрейм, отливавший бронзой. Эта троица заставила меня напрячься, так как была крупнее и, судя по всему, смертоноснее всех тех, с кем мы сталкивались ранее. В зале главной особи логова прогремел мощный взрыв. По кишке прохода прокатилась взрывная волна. Я, Аза и Ух заблаговременно укрылись в одном из ответвлений, но нас и там обдало жаром. Попрыгун, забравшийся мне на плечо, возмущенно пискнул. «Иди, дружок, просканируй нам, кто там остался в живых?» Сняв с плеча, поставил зверька на ноги и сосредоточился на получаемой от него картинке. Руки привычно активировали скрижаль. Я использовал две руны, призвав импульсную винтовку копье и наложив на себя руническое заклинание «Щит обжигающего света», которое все это время приберегал. Я и Аза тихо пробрались к входу в зал с мага-матерью. В центре зала возвышалась гигантская фигура материнской особи. «Вот ты где, красавица!» – прошептал я, поднимая импульсную винтовку. Одной из бронзовых особей хватило и гранаты. Сейчас она обожженная, еле шевелилась на полу. Два других солдата подошли к раненому собрату и в несколько ударов своими когтями-косами добили раненого червя. Один из них принялся жрать его. Главная особь логова выглядела как огромных размеров жирная личинка майского жука. И да, этой огромной твари не хватило близкого взрыва гранаты. Как, впрочем, я и предполагал. Почерневшая, обугленная, подрагивающая тварь была буквально вся покрыта ожогами. Часть коконов с личинками лопнули, и жидкость из них вылилась, наполнив зал тошнотворной вонью. «Имага-матерь, низший червь, репродуктивная стадия, содержит звездную кровь». Фрейм дополненной реальности, выделивший и подсветивший омерзительное создание, отливал светлым металлом. То, что я предвидел и чего боялся. Ранг серебряный. Я тихо отступил под защиту ближайшего сталактита. После прошлой встречи с аналогичным чудовищем мне было известно, что эта развитая тварь смертельно опасна. «Ты слушаешь меня во всем», — прошептал я Азе. «Держись за мной и не лезь вперед. Сейчас прячься там». Аза молчаливой тенью метнулась влево, скрываясь за сталактитами. Один из оставшихся на ногах имага-солдат почуял что-то неладное, и он сделал шаг вперед. В этот момент Аза выстрелила из укрытия. Пуля, выбившая глаз, ослепила тварь, и она завизжала, отвлекая внимание всех остальных на себя. Я воспользовался замешательством и метнул хитиновый шип во второго имага-солдата. Игла пробила его броню, впрыскивая яд. Тварь зашаталась, но не упала. Аза перенесла огонь на вторую боевую особь, стреляя в уязвимые места между пластинами брони, но пока безуспешно. Пули рикошетировали от толстого хитина. И мага-матерь завопила в ментальном плане. Ее голос наполнил разум пронизывающим визгом. Она начала издавать телепатические импульсы, пытаясь атаковать нашу психику. Я почувствовал давление в голове, но мои навыки и атрибуты помогли мне справиться с этим давлением. Чего нельзя было сказать о базе. Только и успел заметить, как моя спутница скрючилась за своим укрытием, свернувшись калачиком. Я, сжав зубы, продолжил атаку. Второй солдат, отравленный ядом, бросился в мою сторону, но замедлился, закачался, и я добил его выстрелом из копья. Ослепленный мага-солдат, неверно перебирая ногами ходулями, шел на беззащитную Азу. Бросив копье болтаться на шее, я выхватил десницу из кобуры и выстрелил в него. Аннигилирующий выстрел снес ему половину головы. Тварь осталась стоять, покачиваясь на ногах-ходулях, еще не осознав, что мертва. Я уже не смотрел на него, несколько раз выстрелив по вопящей мага-матери. Пули, выпущенные из десницы, хоть и оставляли страшные повреждения, но, видимо, не наносили критического урона. Убрав десницу в кобуру, я выстрелил из импульсной винтовки и без перерыва направил в эту здоровенную тушу ледяную звезду, замораживая ее. И мага-матерь наконец-то заревела от боли. Ее движения стали скованными. Но я уже готовил огненный шар, и мага-матерь не собиралась сдаваться. Она предприняла то, что было сложно ожидать от этой горы плоти. Сделала стойку, взвиваясь почти под самый свод пещеры. Я ощутил новый телепатический удар, мощный и яростный. В голове вспыхнула боль, но я удержался на ногах. Помогли прокачанные навыки. Пока я ждал, когда она опустится, вновь подставив под удар поврежденный лютым морозом участок тела, имага-матери нанесла еще один удар. Я увидел, что мой энергетический щит вспыхнул, отражая атаку. Но в следующий момент я ощутил страшный удар в грудь, осознав через мгновение, что лечу спиной в стену. Удар был страшен.